Каково же было мое удивление, когда в кабинете директора я увидела Джорджа. Они как раз обсуждали, что делать с боем дальше. Выслушав мой рассказ, Джордж очень встревожился. 3 недели назад, когда боя видели в последний раз в 5 милях отсюда, он сильно хромал, а с тех пор его не могли найти. Когда я сказала, что лев, как видно, ранен иглами дикобраза, директор заметил, что 90% львов, которых ему пришлось пристрелить, были искалечены таким образом. Из одной львицы он вытащил 60 игл. Он всегда старается при малейшей возможности спасти жизнь несчастным животным, и этому льву тоже попытается помочь, но все же возьмет с собой крупнокалиберную винтовку на тот случай, если наша помощь подоспеет слишком поздно. Мы поехали к акации. Лев оставался на том же месте. Но как только директор вышел из машины, лев заворчал и проковылял несколько ярдов до куста, стараясь спрятаться подальше. Теперь мы увидели, что его правая передняя лапа невероятно распухла. Рядом с ней особенно жутко выглядели выпирающие позвонки и тазовые кости. Мы видели, что несчастный зверь почти подыхает с голоду. Джордж тихонько подвел машину поближе. Чуть погодя, он вышел, налил воды в старый стальной шлем, это не поддающийся никаким зубам поилка служила еще Эльсе, и протянул воду льву. Дверь лендровера оставалась открытой. Не успели мы и глазом моргнуть, как лев забрался в кабину и растянулся на сиденье. Джордж налил ему еще воды, выманил обратно и помог улечься рядом со знакомой поилкой. Потом он выдернул иглу и вернулся к нам. Держа в руке иглу, Джордж произнес одно только слово — «бой». Я очень хорошо знала, о чем думают Джордж и директор, хотя оба они молчали. После того, как бой напал на сынишку директора, тот, отбросив в сторону все свои личные чувства, все же разрешил оставить бой в заповеднике. Но если ему случалось встретить боя поблизости от управления, он всегда отгонял его взрывами небольших шашек. И вот теперь представилась реальная возможность покончить со львом, который причинил ему столько неприятностей. Молчание затянулось. Потом директор заговорил. Он был согласен помочь бою. Он сказал, что радирует в Найроби, вызовет ветеринара. Пусть впрыснет бою снотворное и поставит диагноз. Я отправилась в лагерь за мясом и сульфатиазолом, а Джордж остался рядом с боем. Когда я вернулась, директор уже успел узнать, что врач сможет прилететь только на следующий день. Но оставлять боя было нельзя. Он стал бы легкой добычей для хищников, и поэтому Джордж решил дежурить около него всю ночь. Он поехал за необходимыми вещами, а я пока охраняла боя. За последние годы мы почти не виделись, и все же бой признал во мне друга и разрешил сидеть в нескольких ярдах от него. Он глядел на меня немигающими глазами. Все это утро он не сводил с меня глаз, но я видела, что он мне доверяет. Животные гораздо лучше, чем мы, люди, чувствуют, как относятся к ним другие существа, и никогда не ошибаются. Только людям можно заморочить голову словами. Я искренне удивлялась, когда первый ветеринар в приюте для животных каждый день задавал мне вопрос: «Неужели Пиппа еще не укусила меня?» Я видела его удивление, когда рассказывала, что Пиппа всегда лижет мне руки и неизменно мурлыкает во время лечения. А ведь нередко мои перевязки причиняли ей боль. Но она знала, что я хочу помочь, и не просто терпела, а еще и благодарила меня. Вот и сегодня Бой с таким же доверием отнесся к Джорджу, позволил ему выдернуть иглу и потрогать распухшую лапу. Других игл Джорджу найти не удалось. Но он считал, что они могли впиться очень глубоко, и из-за них лапа так раздулась. Сидя рядом с боем, я думала о том, какая невероятная цепь совпадений привела меня сюда. Вначале мы в течение 46 дней искали наших гепардов, чтобы успеть найти их до начала дождей. Тогда уж идти по следу станет почти невозможно. Потом у Бена разболелось колено. Нам пришлось ехать за бензином в управление заповедника.